Часть шестая. Гостиница и салон. Эволюция трактирной жизни, семейные праздники, народные обычаи, народные праздники и увеселительные места, танцы и игры, опера и балет, салон. Общественные развлечения населения в эпоху абсолютизма отличались большой примитивностью, ибо всегда одной из главных забот всякого абсолютистского режима было стремление отучить людей радоваться. Радоваться значит беспрепятственно двигаться и, прежде всего, беспрепятственно отдаваться движениям духа и души. А это противоречит как по своим предпосылкам, так и по последствиям интересам абсолютизма, ибо приводит к его уничтожению. Предпосылка истинной радости, самоопределение радующегося, важнейшее последствие – повышение энергии в том же направлении самоопределения. Абсолютизм поэтому стеснял свободное проявление жизни в массах и убивал еще в зародыше истинную радость. В эпоху старого режима радость массы – ничто иное, как вспышки дикого веселья. Они не противоречат интересам абсолютизма, как господствующей силы, а наоборот, упрочивают его. Ибо если более высокие развлечения повышают энергию масс и индивидуумов, то такие вспышки дикого веселья ослабляют эту энергию, которая бесполезно разрешается. А это как нельзя более соответствует интересам абсолютизма, так как таким образом понижается вызываемое им в массах противодействие. Так как состояние опьянения, а оно связано всегда с такими дикими вспышками веселья, позволяет людям забывать о печальной действительности, то абсолютизм получает двоякую выгоду. Забывая временно о муках ада, среди которых человек осужден жить, он некоторым образом вообще примиряется с ними и тем еще более ослабляется опасность свержения того, чьи интересы требуют сохранения этой печальной действительности. Примитивность общественных удовольствий обнаруживалась по той же причине не столько в качественном, сколько в количественном отношении. Потребность забыть действительность была в эту эпоху стереотипна, и потому люди пользовались каждым представившимся случаем. Так как в таком поводе нуждались ежечасно, то его старались создать. Таким поводом была гостиница. С гостиницей связано в XVIII веке большинство развлечений. Даже больше. Все виды их были не более как, в большинстве случаев, продолжением ресторанной жизни. Правда, на это имелась еще одна причина, а именно все разраставшийся спрос на общение, нуждавшееся в постоянном центре схождения. Таким центром и сделался ресторан. И при том, как явление самостоятельное, рядом с прежним постоялым двором, исполнявшим совсем другие функции, и прежним цеховым кабачком, где общались только представители одного цеха. Нет, гостиница, ресторан сделались тогда тем, чем они являются и теперь, нейтральным местом сборищ для различных групп того же класса. Деление на классы именно здесь получило постоянный характер. Эта эволюция совершилась, естественно, скорее там, где климатические условия мешали более продолжительному пребыванию на улице, то есть, главным образом, в Средней и Северной Европе. По мере того, как ресторан становился в центр общественных увеселений, исчезали или отступали заметно назад прежние типические формы общественных развлечений. И прежде всего, баня и предельня, когда-то пользовавшиеся одинаковой популярностью в деревне и городе. Как мы выяснили в первом томе, посвященном Ренессансу, жизнь в банях замерла из-за появления сифилиса и возраставшего обеднения масс. Там, где они уцелели или после кризиса снова расцвели, они в большинстве случаев превращались, как уже было сказано, в ясно выраженные дома терпимости. Иначе обстояло дело с так называемыми целебными источниками, которые официально посещались из соображений здоровья. Подобные курорты, напротив, снова вошли в моду в XVIII веке, а во многих из них сохранились и прежние нравы, имевшие те же, как и прежде, последствия. Ничто так не полезно для бесплодных женщин, как посещение курорта, и виновата тут не вода, а монахи. Говорится точь-в-точь, как в эпоху Возрождения, в сатирических описаниях жизни на модных курортах XVIII века. Кокетство, флирт. Словом, все виды галантности были главным занятием посетителей курортов. Впрочем, это касается только так называемых модных курортов, среди которых особенной славой пользовался тогда спа. На настоящих целебных курортах, приведем в пример очень популярные тогда вюртембергские местечки Вильдбах, Тейнах и Геппинген, царили противоположные нравы. Они были центрами господствовавшего тогда преимущественно в мелкобуржуазных слоях пиетизма. Здесь на лечение смотрели как на священнодействие. И оно напоминало священнодействие тем, что ему старались придать религиозную окраску пением религиозных песен о целебных источниках. Такова была, например, церковная песня, сочиненная штутгартским городским священником Юнгом. В настоящее время мы сочли бы подобные песни невольными пародиями на благочестие. Тогда они были задуманы совершенно серьезно. И их серьезность никем не подвергалась сомнению. Этому вовсе не противоречит, если целый ряд насмешников утверждал, что как раз в этой поэтической атмосфере, в особенности пышно, процветала земная любовь. Это тем менее удивительно, так как большинство болезней, преимущественно женских, можно было вылечить только таким путем. Отсюда можно сделать вывод, что главное внешнее отличие посещаемых средним бюргерством курортов от модных состояло только в том, что здесь царило лицемерие вместо открытой галантности. Хотя мы имеем полное право сомневаться в христианском целомудрии, в которое как в броню облекался пиетизм, так как с ним нередко соединялась самая изрядная грязь, все же нет основания считать аскетическое поведение мелкобуржуазных масс одним сплошным лицемерием. Есть ли не безусловный аскетизм, ибо как массовое явление такой аскетизм не существует, то относительный был для значительных слоев законом горькой необходимости, который ведь всегда заключает секрет всякого аскетизма. Кто всю жизнь осужден высчитывать каждую копейку, тот лишен побудительных причин делать из любви хотя бы временное, приятное времяпровождение. Что верно для мелкого буржуа, то, естественно, еще в большей степени приложимо к зависимому мужику, к еще более несвободному наемному работнику. Оба эти класса не имели времени делать из любви занятия. Они были для этого слишком истощены работой. Когда человек ежедневно трудится 14-15 часов, то любовь падает для него до уровня простого животного инстинкта, и единственное ее облагораживание проявляется, в конце концов, в диких эксцессах, которым может повлечь опьянение. Другой важный повод к развлечениям, когда-то существовавший в жизни мелкой буржуазии и мелкого крестьянства, а именно посещение предильни, сохранился, правда, в деревнях, вымирая только в городах. Но и в деревнях мужчины уже не участвовали в этом развлечении в такой же степени, как прежде. Там же, где это все-таки имело место, Господствовали обыкновенно те же нравы и обычаи, царил тот же флирт жестами, как некогда в эпоху Ренессанса, продолжая, как и тогда, быть главной притягательной силой для мужчин и для женщин. Вместе с учащавшимися посещением ресторанов мужчинами, все более частым гостем там была и женщина. Это произошло, когда прежний кабачок превратился в официальный и всеобщий повод к пьянству, служа лишь временно ареной для экономической и политической борьбы разных организаций. Уже в XVII веке женщины низших классов охотно посещали трактиры. Абрагам Асанта-Клара замечает со свойственной ему манерой преувеличивать, что женщины даже чаще мужчин заглядывают в кабак. «У нас, немцев, — говорит он, — бабы чаще посещают трактиры и кабаки, нежели мужчины». Большую роль играет преданное пьянству женщина также в лексиконе современных бранных слов и в сатирических изображениях. Что не только женщина низших классов предавалась пьянству, доказывают, помимо многих других данных, те выводы, к которым приходит Толлук в своей книге «Университетская жизнь в XVII веке». На основании исследованных им актов Тюбингенского университета он доказывает, что университетское начальство видело себя часто вынужденным порицать дочерей и жен профессоров за незаконную беременность, аборт, прелюбодеяние и особенно за грубое пьяное поведение, и наказывать их за такие проступки. Здесь, кстати, будет упомянуто, что и придворные дамы были чрезвычайно преданы пьянству. Герцогиня Елизавета Шарлотта замечает, пьянство весьма распространено среди французских женщин, а мадам Мазарен оставила после себя дочь, мастерски умеющую пить, маркизу Ришелье. Половой элемент обнаруживается во время посещения ресторана как в действенном флирте, так и в беседе, в сообщении эротических эпизодов и эротических острот. Для многих то было единственной темой разговора и рядом с выпивкой и картами, несомненно, наиболее излюбленным развлечением. Особенной грубостью отличались подобные беседы, разумеется, когда мужчины были в своей компании. Но под влиянием вина и пива не стеснялись и перед порядочными женщинами, которые, в свою очередь, не протестовали, как не протестовали они и против грубой публичной ласки, расточаемой в такой стадии веселья. Проповедники морали поэтому постоянно жалуются на непристойное поведение в ресторанах. Женщина слышит там только скабрёзность. Мужчины только и думают о том, чтобы выставить на показ свою похоть, не боятся никаких откровенных слов, а женщины украдкой и открытым одобрением сами побуждают их к этому. Ни о чем они так не любят, чтобы разговаривали, как о радостях, которые приносят любовь, и о прелестях, которыми обладают они сами. Если же мужчина позволит себе смелое нападение на грудь женщины, или на колено и чуть-чуть повыше, то она сердится и стыдится только в том случае, если он это сделал слишком неуклюже. В противном же случае его благодарят нежными взглядами или незаметным смешком. На обратном пути из кабака, говорят моралисты, ни одна девушка рискует потерять невинность, а опьяненный вином муж — честь своего дома. Если муж пьян, то друг выражает готовность проводить его домой, и не успели его уложить, как жена в объятиях друга теряет последний стыд. Таково общее правило. Грубее всего были, без сомнения, развлечения тогдашнего люмпен-пролетариата, все существование которого было сплошным прозябанием, и который черпал отдых только в диких оргиях чувственности. Однако о нравах этих слоев у нас, за исключением Англии, почти нет никаких сведений, и потому приходится удовлетвориться констатированием того факта, что здесь не было никаких просветов, и что нужда служила задерживающим моментом. В особенности разнузданно вели себя, как и прежде, во время разных семейных праздников, народных празднеств и всякого рода торжеств, и, наконец, во время исполнения старинных обычаев. Среди семейных торжеств на первом плане, как и прежде, стояли свадьба и крестины. Однако и поминки справлялись не менее шумно. Не успели зарыть покойника, как в его доме устраиваются поминки, на которых все пьют и едят сверх меры. При таких условиях неудивительно, если мы слышим, что порой уже в такой момент вдова задумалась над вопросом, кто из ее друзей лучше всего мог бы заместить покойного. Во время свадебного пира господствовали чаще еще те же обычаи, как и в эпоху Ренессанса. Такие же грубые шутки и жесты, и они по-прежнему приводили в восторг, что эти последние остались такими же умопомрачительно грубыми, доказывают хотя бы свадебные поговорки, бывшие в ходу в 17-18 веках, или они произносились вслух, или украшали так называемые тарелки невесты, то есть тарелки, на которых невесте подносили подарки или в которые собирали среди гостей деньги для музыкантов. Такой же грубостью, как эти поговорки, отличались и свадебные стихи, сочиняемые в честь новобрачных и произносившиеся под аккомпанемент соответствующих жестов. Распевавшиеся песенниками под музыку свадебные песни также были часто ничем иным, как рафинированными скабрёзностями. Подобными эротическими шутками занимались обыкновенно во время так называемой «Nachhochzeit», которая праздновалась на другой день после свадьбы. Говаринониус рассказывает о таком торжестве начала 17 века, в котором он сам участвовал. «Я присутствовал на торжестве, последовавшем за свадьбой. Этот день здесь называется «золотым» или «сыром в масле». Песенники поют и играют самые непристойные песни. Этого еще мало. Был там и шут. Он поставил посреди комнаты скамейку так, чтобы все его видели, а столов было 4, и за ними сидели мужчины, женщины и девушки. Стоя на этой скамейке, он делал такие жесты, при одном воспоминании о которых мне становится стыдно. Даже язычники так не поступали. Однако, как сообщает дальше Говаринониус, кроме него никто из присутствующих не возмутился ни словесными, ни действенными скабрёзностями. Напротив, все были в восхищении. Вероятно, эти скабрёзности состояли в юмористическом комментарии к первой ночи молодых и к тем переживаниям, которые они испытали. Если в течение XVIII века грубость языка этих произведений и несколько смягчилась, то это касалось в большинстве случаев только формы. Место наивной грубости заняла риторическая скабрёзность, которой теперь все приправлялось. С этими явлениями мы встречаемся главным образом в более образованных слоях. Лучшим доказательством может служить излюбленное современным искусством изображение бракосочетания, так как ведь подобные художественные произведения были рассчитаны исключительно на господствующие классы. Эти картины постоянно варьируют те же немногие темы. «Le coucher de la Marie» — «Отход супруги ко сну» и «Le lever de la Marie» — «Утренний подъем супруги», то есть самые пикантные эротические мотивы брака. Молодая, проникнутая затаённым любопытством, жеманится, оставаясь в первый раз наедине с влюблённым супругом. Таково «Le coucher de la Marie». Женщина, настолько оставшаяся довольной первым уроком любви, что уже не стесняется ни матери, ни камеристки, и неохотно покидает мужа, еще лежащего в постели. Таково «Le lever de la Marie». Большинство остальных прославляющих брак современных картин, также вращается вокруг этого положения. Высший и единственный бог брака Приап, ему люди, вступая в брак, посвящают себя, и чем милостивее этот бог, тем счастливее брак, и потому приносят жертвы только ему. Так как народ долго придерживается своих обычаев, даже еще тогда, когда последние уже не коренятся больше в реальной жизни, то и в XVIII веке сохранились почти нетронутыми разнообразные эротические обычаи, связанные в разных странах с Новым годом, Масленицей, 1 мая, Иваном Купалой и так далее. К описанным в первом томе «Ренессанс» обычаям присоединим еще следующее. В Англии еще в конце XVIII века существовал обычай, в силу которого 1 мая во всех приходах, городах и деревнях собирались молодежь и старики, чтобы пойти за майским деревом. Лишь очень немногие возвращались домой. Большинство проводило ночь под открытым небом в лесу за танцами и за залихватскими играми. Отсюда нетрудно понять то, что Тен, описавший этот обычай, говорит о его последствиях. Из 100 девушек, проводящих эту ночь в лесу, нетронутой, не возвращается и третья часть. Другой, тоже английский обычай, господствовавший преимущественно в Гертфордшире и праздновавшийся через каждые 7 лет в день Михаила, то есть 10 октября старого стиля, заключался, по словам Тена, в следующем. Толпа молодых парней, преимущественно крестьяне, собираются в этот день утром в поле и выбирают предводителя, за которым они обязаны следовать повсюду. Он отправляется в путь со своим отрядом. Путь лежит через болота и топи, изгороди, рвы и заборы. Всякий, кто им встретится, невзирая на возраст, пол и положение, обязан подвергнуться обряду качания. Девушки и женщины поэтому в эти дни не выходят из дома, только легкомысленные девицы любят подвергаться этому обряду и остаются с веселой бандой до поздней ночи, когда, если только погода благоприятствует, устраивается в поле под открытым небом пирушка, переходящая в вакханалию. Наиболее разнузданно вели себя, однако, во время народных праздников, связанных с ярмаркой или паломничествами. Приличия в таких случаях было мало. В качестве характерного примера того, как веселились в таких случаях народные массы, приведем следующий обычай, бывший очень популярным во многих странах, в особенности в Бельгии, где он сохранился вплоть до XIX века и нашел свое выражение в знаменитом брюссельском кермессе. Накануне праздника, всегда во вторник, все собирались у крутого оврага в окрестностях города или села, ели, пили, пели и, наконец, разделившись на парочки, обнявшись, катились вниз по склону оврага. Хорошенькая женщина, красота которой при этом представала глазам всех, могла этого не стыдиться. Напротив, ей восторженно аплодировали, а ее партнеру завидовали. В Брюсселе, где это народное празднество происходило обыкновенно на одном из обширных склонов долины Васигат, порой катались таким образом на потеху себе и другим 4 или 5 тысяч парочек. Такая же игра существовала в Богемии, в Эгерланде и в Англии. Народные празднества, достигшие своего наивысшего развития в Англии, здесь были налицо самые благоприятные условия для их развития, большие города и значительная гражданская свобода, были почти всегда сатурналиями, в которых рядом с культом Вакха всегда играл большую роль и разнузданный культ Венеры. Что и тот, и другой – облекались в такие формы, которые покажутся несносными маломальски развитому вкусу. Уже по одному тому неудивительно, что подобные праздники всегда были и наиболее выигрышными днями для проституток, которые присутствовали на всех таких праздниках, а к самым большим паломничали целыми толпами или даже приезжали издалека. Но даже если и не было проституток, находясь в своем собственном кругу, люди с особенной охотой пускали в оборот скабрезные шутки. Доказательством может служить известная картина Троста, изображающая прибытие персидского начальства. Эта шутка состояла в том, что хорошенькая женщина выставляла из окна взором публики заднюю часть тела, превращенную с помощью угля в лицо. На картине Троста эту роль исполняет хорошенькая голландская трактирщица вблизи Амстердама. И чем грубее вели себя люди на словах и в поступках, тем выше было удовольствие. И наоборот, чем безудержнее становилось веселье, тем разнузданнее вели себя мужчины и женщины. Не пропускали ни одной женщины. А знаменитой лондонской ярмарке, так называемой ярмарке Варфоломея, даже говорили, что она могила для всех лондонских девственниц. И все дети, родившиеся от неизвестных отцов, назывались детьми Варфоломея. Еще в 1880 году Теге сообщает своей появившейся Дрездене книге «Англия, Уэльс, Ирландия и Шотландия» следующее об этой ярмарке. Так как здесь все имеет целью разжечь простую публику, то каждый и отдается всецело разнузданному веселью. Радость и довольство сияют на всех лицах, и все ликуют. Что ни в чем себе не отказывают, и о приличии не особенно заботятся, понятно и без дальнейших объяснений. Известный класс публичных девушек в эти три дня совершенно свыкается с этим сборищем черни. Но и немало неопытных невинных девушек увлекается потоком развращенной черни, и многие из тех, которые ныне занимают первое место среди жриц Венеры, впервые дебютировали на этой сцене и перешли из рук пьяных матросов в руки лорда. Такие же приблизительно нравы царили и на больших паломничествах в католических странах, завершавшихся всегда бурным народным праздником совсем нерелигиозного характера. Один современник так описывает известное паломничество Хернальс около Вены. Раньше было немало таких местечек и религиозных поводов предаваться пороку. К числу наиболее известных таких местечек принадлежал Хернальс, деревушка недалеко от Вены, где находится гора с крестом, придающая прогулке религиозный оттенок. Это местечко посещается особенно охотно в пост и в самом деле заслуживает названия «редут поста», как его здесь называют. Под предлогом благочестия все собираются туда. Чернь, как и дворянство, массами стекается пешком и верхом. Так как католикам возбраняется есть мясо в постные дни, то они наслаждаются лицезрением женских грудей. Взором предстают самые блестящие кареты, экипажи и наряды. Как все излюбленные празднества, и это посещается проститутками. Муж прогуливается со своей любовницей, встречает жену под руку с двумя офицерами, они проходят мимо, раскланиваются и смеются. Так как незаконные любовные радости были главной целью для многих участников этих и подобных официальных паломничеств, то создалась целая масса соответствующих поговорок. А девушки, заподозренные в беременности, говорили, она участвовала в паломничестве. Нечто подобное говорили и о женах, любительницах разнообразия в календаре супружеской жизни. Другая поговорка гласила, кто посылает жену на воды или на паломничество, у того колыбель не один год не пустует и так далее.